Он расставил руки, чтобы мы убедились, какой он жалкий. Я думал над его словами, особенно над тем, что касалось отца. А мать смотрела на бумагу в его руках. И тогда он горько усмехнулся. Наверное, не раз был уличен в излишнем философствовании. Крестообразно растопыренные руки свел вместе и протянул их матери. Настоящие аристократы никогда не вмешиваются в пошлую конкуренцию, а зря, потому нас и вычищают отовсюду. Вот. Телегин вручил маме свой листок и продолжал бормотать. Они вычистили нас, их, соответственно, тоже. Славный молодой человек этого еще не понимает, но поймет. А славный молодой человек уже не думал ни о чем, ни об отце, ни о Телегине, жертвах конкуренции. Он ждал, что скажет мать, когда прочтет бумагу. А она поправляла скатерть, на которой, как капли крови, выделялись следы от варенья. И вдруг сказала об отце: «Мой муж, ваш супруг, тоже принадлежал клану вычищаемых, теми, кто приходит позже». Мама никогда не питала страсти к философствованию, не то что отец, которого, по маминым словам, эта самая Мирлихлюндия и довела. Я лично всегда был на стороне папы, в том числе и в любви к Мирлихлюндии. Ненависть матери ко всякого рода философствованию вызывала во мне протест и даже неуважение. Я оказался себе умнее и выше. Мой муж не оставил Владику ничего. Так уже ничего, а ум. Даже записи в паспорте. Моя мать, как всегда, была безнадежно практична, в то время как мы с Телегиным думали о большем. Так что с этой стороны, к сожалению, есть и другие стороны бытия, сказал Игорь Яковлевич, и я решил, что рано или поздно мне нужно знать, что это за другие стороны. Я потребовал, чтобы мне, наконец, показали бумагу, раз она касается меня. Мама мило сопротивлялась. Владик такой впечатлительный, а я настаивал. Пробежав по бумаге глазами, я почувствовал себя так, словно вся моя кровь унеслась из головы и сердца вниз, в ноги. Мне было уже не до философствования, не до Мирлихлюндии. Сквозь туман в голове я слыхал слова, но я не дам хода этому делу. Не говорите глупостей, я знаю, это конец, конец. Зачем она так неуважительно говорит с человеком, который пришел, чтобы нас спасти, спасти меня? Телегин положил на мамину крестьянскую руку свою утиную лапку. Написали раз, напишут еще. Мама вырвала у него свою руку и закрыла ею глаза. А я снова изыму то, что они напишут. Вы верите мне, Лидия Степановна? Ах, да при чем тут вы? Вас вычистят. И зачем я выходила замуж? Его дед не желал этого брака. И видит Бог, он был прав, как он был прав. Вычесть от меня кто-нибудь останется, наш бургомистр, например, тот, который разъезжает в немецкой машине, всегда кто-нибудь разъезжает в машинах, отец Владика, например. Его отец ездил в своей, в прикрепленной, уважаемая Лидия Степановна. Игорь Яковлевич терпеливо выдерживал мамины наскоки. Но зачем она задирается в такой момент? А я читал бумагу. Глаза перескакивали со строчки на строчку. Зверство жидов-большевиков, вооруженный до зубов. И она притворялась, что с ним не живет. «Он воевал?» — спросил Телегин. «Мы с Владиком не знаем, что он делает там». Мама неопределенно махнула рукой, но смысл ее жеста был ясен. Под «там» подразумевалось «за линией фронта». «Может быть, в гражданскую, иначе откуда это выражение, вооруженный до зубов?» «Не знаю, не знаю», — сказала мама. «Ну как же, он участвовал в Трипольской трагедии, еще песня такая была, там вдали за рекою погасли огни, ну и так далее». Я вспомнил песню, вдруг вдали у реки засверкали штыки, это белогвардейские цепи. Вооруженными до зубов были как раз эти белогвардейские цепи, а не мой папа. К тому же все это было так давно, что, кажется, не могло иметь отношения к нам, маме и Телегину. Но мама запаниковала. «Извините, Игорь Яковлевич, мальчик не подумал. Трипольская трагедия. Какое отношение к ней имел твой отец, Владик?» — спросила она строго. «Как? Ты сама рассказывала, он там чуть не погиб. Не слушайте его, мало ли кто что казала-мазала. Но папу сбросили в колодец вместе с порубанными бойцами», — настаивал я. «Он порубанный. Красноармейцы действительно были порубаны саблями, а отец просто болел тифом, самым обыкновенным, брюшным. Его приняли за мертвеца. Белогвардейцы», — добавил я. «Ну да, они. И сбросили в колодец вместе с погибшими в бою. Он в этой самой Трипольской трагедии фактически и не участвовал, служил в политотделе. Но, может быть, как комиссар ходил с револьвером, иначе откуда в письме слова «вооруженный до зубов» доискивался Телегин? Может быть, тогда в гражданскую и ходил, но он, сколько я знаю, даже не знал, с какого конца вставляется пуля. Он лампочки в патрон вкрутить не умел. Кто бы такому дал оружие? Вы шутите?» «Тот, кто писал донос, не шутит. Я лично стрелять не умею и никогда не умел. Но те, кто охраняет таких неприспособленных людей, как вы и я, прекрасно обращаются с оружием». «Вы нас допрашиваете, да?» — не выдержал я. «Я в бургомистрате работаю по культуре и, следовательно, никого не допрашиваю, в том числе и вас», — спокойным тоном продолжал Телегин. «Извините его, Игорь Яковлевич, он давно не ходит в школу и совсем забыл, кто белый, а кто красный». А я отлично помню. Трипольская трагедия. Для кого трагедия? А для кого, может быть, некоторое, хотя бы временное, торжество его идеи? Ваш отец, уважаемый молодой человек, был там, вдали за рекою, а мой папа, возможно, в тех самых цепях, которые вы в песнях именовали белогвардейскими. Вот так-с. Но оставим в стороне всеобщую историю. Вернемся к нашим утонам. Как понимать это? Притворялось, что с ним не живет. «А какое это имеет сейчас значение?» — спросила с вызовом мама. «Огромное», — ответил Телегин и прочитал еще строчку из письма. «И это, естественно, большевики были против нормальной семьи. Они бы всех согнали в одно общежитие. Его отец развалил семью, потому что был идейный. И сыночек не лучше за отца. А теперь, когда немцы одобряют нормальную семью, как они смеют писать такие гадости? Отец Владика был отличным семьянином. Он... «Значит, это вы, уважаемая Лидия Степановна, развалили семью? То есть как? Как вы смеете? Как можете? Но если один из двоих разводящихся отличный семьянин, то второй, сами понимаете. Я ничего плохого не хочу сказать, но так получается». «Вы придираетесь. Я вам много раз говорила. Мы любили друг друга. Если бы не обстоятельства...» «Мама», — перебил ее я, — «это наше семейное дело. И Игоря Яковлевича оно не касается. Мы не будем копаться в прошлом, даже если у нас будут неприятности». «Мы не живем прошлым, как некоторые». «Ой-ой-ой!» — замахал руками Игорь Яковлевич. «Владик, ты с ума сошел!» Мама ломала руки. «Вот так мы с ней всегда. То она делает глупости, а я ее осуждаю, то наоборот. С нами все было ясно». А вот с Телегиным он улыбался, чему радовался, почему он ухаживал за моей мамой и, как мне показалось, ехидно посмотрел на нее, когда выяснял вопрос о том, кто развалил семью, ревновал. Может быть, его интересовало что-то другое, получил материал на отца и рад, как в книгах и фильмах. Но тогда зачем пришел и принес доносы? Провокация, но он их порвал. Это тоже провокация. И почему, когда я сказал о прошлом, он заулыбался? Я не хотел его обидеть. Просто мне надоело выслушивать людей, которые пользовались. Мы, наоборот, тщательно скрывали свое прошлое. И раньше, когда это было необходимо, и теперь. Потому что такие гордые, или потому что все равно не могли что-либо с него, с этого прошлого иметь. Все перепуталось в нашем прошлом и настоящем, скрутилось узлом, который не понять даже нам самим. Так почему Телегин должен оказаться каким-нибудь одним? «Я так и думал о тебе, парень», — грустно улыбнулся Телегин. «Приблизительно так и думал». «Ах, да он такого здесь наговорил! Мама даже схватила меня за руки!» Я вырвался и назло ей произнес: «Лучше умереть стоя!» Телегин разом смыл с лица улыбку. «Фи, это уже ты зря, любезнейший!» Мне было безмерно стыдно за свои глупые слова. Так это было выспренне и фальшиво. «Лучше все-таки жить. За этим я сюда и пришел. А ты...» Я бы совсем сгорел от стыда, если бы он не сказал: «Может быть, я отчасти сам виноват, так сказать, спровоцировал на декламацию». Действительно, декламация, мелодекламация, малохудожественная. Но до того ли мне сейчас, если он принес эти проклятые доносы? «Я рву бумажки», — сказал Телегин, как будто он умел читать мысли на расстоянии. «Если со мной что-нибудь случится...» «На что намекает Телегин?» «Странный я все-таки человек. Мне бы думать о доносах, а я о нем. Что за человек? А что я за человек?» Но в любом случае остается бургомистр. «Если этот господин при немцах сохранится в любом случае, то что от него ожидать? Он, конечно, не сахар. А сам ты сладко улыбаешься, и из этого должно следовать, что ты-то как раз сахар, но вполне приличный человек. Не слыхали про такую партию? Порядочные. Чушь, идеализм какой-то, думаю я, рассматривая Телегина. Пьян он, что ли? Не слыхали? Еще услышите. Только пьяный может выдумывать партии, которых не существует. Сам же Телегин говорил о разных цепях, которые для нас белогвардейские, а для него... Не случайно же он работает в их управе, а не я, хотя мой отец, так же, как и он, сидел. Выясните, откуда вонь. Не исключено повторение, а я, как имел уже честь вам доложить, не вечен. У меня есть свои сложности, которые никогда и ни за что не дадут мне оказаться на месте Телегина. Но и у него есть свои сложности, которые никогда и ни за что не дадут мне оказаться на месте Телегина. До встречи, не знаю когда. Помните, что я вас... Но это уже тоже декламация. Телегин поморщился и пошел к двери. Он не шатался. Если и был пьян, то совсем немного. Так что вопросы о нем и о себе оставались. Мы оставались искать доносчиков. Но вместе с этим я стал думать и о другом. 16. Телегин ушел, а мы стали думать, кто пишет доносы. Но относительно зверств жидов-большевиков это любой дурак напишет. Все знают, как к этому относятся немцы. Преследуют, значит, боятся. Если уже никаких юдов в помине нет, а все еще ищут, может, именно потому, что нет, не на кого свалить вину за все беды. Старая, как мир, игра в палочку-выручалочку —